тысячи слов не смогут описать твою любовь. Нету другого Бога, для кого душа споет. И кто так близко смог бы быть всегда? Никто другой, Господь, лишь ты, мой царь. Только лишь любовь твоя согреет. Даже хвала не передаст все величие твое. Ведь это безмерный океан, в котором для нас все. Ведь ты один способен дать. Только лишь любовь.